Вопрос правильный. Я тоже так думала вначале, но привыкать, думать, читать, смотреть позитивно надо постепенно и неуклонно. Тогда через некоторое время ты почувствуешь, как это положительное восприятие через тебя втечет в свободно и красиво, как полноводная река. Страх негативного отбрасывай. Нет плохого, хорошего. Это наша классификация. Наша жизнь – книжечка из детства, разукраска. Вот какими красками раскрасишь, такая и будет. Такой увидишь ее ты и другие. А ежели ты позволишь негативу задавить твои ростки хорошего, то пройдет время, и ты вернешься в то же болото, из которого остальные квакают. И неужели вы уже не огорчаетесь? Не плачете? Я, например, не огорчаюсь и не плачу. Уже лет 14 выяснилось, что без огорчений и слез можно прожить. Попробуй, это не так страшно, как кажется. Но не бойся испытывать позитив. Более того, стремись к этому. Постепенно он станет нормой, и понятие негатив, позитив изменится. Негативом будет сегодняшняя норма, и так по восходящей. Не верь, что кто-то много смеется, тот потом много плачет. Именно поэтому люди боятся радоваться. Нравится тебе такое? Если нет, придумай себе новое правило. Кто много смеется, завтра будет хохотать целый день. И живи по нему. Старая картина мира может тебя попугать. Но у тебя уже новые правила. А старым говори. Будете проходить мимо? Проходите. У меня опять вопросы. Или даже не вопросы, а наблюдения. Я по-другому стала осознавать окружающий мир. То, что мне так сильно хотелось, снизило свою важность. И я на это смотрю не как на целый мир, который я потеряла, а как на одну из точек в секторе, которая существует, существовала, но не определяет мое существование. У вас так же было? Ну вот эмоции, снижение важности и значимости не является ли тормозом для радости? Мои эмоции вот сейчас нейтральны. Ни густо, ни пусто. Я понимаю, что душу свою нельзя привязать к чему-то. Вот в детстве я заметила, то, к чему привыкаешь, привязываешься, теряешь. Я очень любила часы. И прямо-таки привязывалась к ним, любовалась ими. Первые часы подарила бабушка, в школе их сперли. Я их носила месяц-два. Вторые часы подарили. Потерялись на юге на камнях. О, я до сих пор помню свои переживания. Все остальные часы мне были по боку. Есть они, нет их. И, как вы понимаете, с ними ничего не происходило. Еще раз повторю вопрос. Не превращаюсь ли я в бесчувственного робота, который спокойно принимает как хорошее, так и плохое?